Глава 19. Под бухгалтерию явно не поскупились выделить отдельный лабиринт с собственным минотавром. Точнее, быкоподобной женщиной с такими роскошными рогами, что я порадовалась отсутствию у себя в гардеробе красной одежды. Если бы не природное очарование Мариса, я бы заполняла бланки до конца света. Сложилось ощущение, что в промахе куратора виновата лично я, хотя картой меня должен был обеспечить он. Кактус чертов. «Ничего, главное, дело сделано», — утешил меня Марис, когда мы покидали безликие путанные коридоры. «Он надо мной издевается», — без прежнего запала посетовала я, вертя в пальцах черный пластиковый прямоугольник с выбитыми красными буквами и цифрами. Буквы складывались в моё ФИО, а цифры, как пояснил уже Марис, в мой личный номер, под которым я внесена в картотеку Академии. Можно сказать, меня пронумеровали, как те пипедастры, которыми мы накануне размахивали. «Амелота?» — зачем-то уточнил Марис, и уровень злости во мне немного подскочил. «Прям в яблочко!» — прошипела я и откинула с лица непослушную змейку. «Мелочь, а неприятно». «Поднеси карту к браслету», — посоветовал Марис. Мы остановились под деревом на аллее, ведущей от главного корпуса в сторону магазина. Я поводила картой над запястьем, пока не услышала короткий писк, и над браслетом высветилась цифровая комбинация из... «Это в рублях?» — торопливо спросила я, потому что шестизначная сумма на моей банковской карте появлялась нечасто, строго говоря, никогда. Все уходило на одежду, еду и арендную плату. «В академии своя универсальная валюта», — ответил Марис. «Пока ты не пользовалась картой, на нее капали деньги... за все задания, которые мы выполняли». «Так нам платили?» — удивилась я. «Я думала, что мы будем получать стипендию, но занятий толком и не было, и я не ждала». «Сюрпризы должны быть приятными», — улыбнулся Марис. «Если честно, то я услышал об этом от нашего трупоеда, а ему по секрету сказала куратор Мехтеп». «А можно к ней на курс перевестись?» «Увы», — вздохнул Марис, явно печалясь по другому поводу, нежели я. Все-таки суккуба есть суккуба. По пути Марис отвлекся на свой браслет и передал, что Рэнди встретился с Кирой и уговорил ее прийти вечером в подвал. Мне, с одной стороны, стало легче, а с другой — тревожнее. Ненавидела это подвешенное состояние. Вроде надо извиниться, а за что — непонятно. Впрочем, от меня не убудет, извинюсь сразу за все оптом. «Слушай», — осенило меня вдруг, — «а алкоголь тут вообще существует? Или все валерьянку пьют?» «Ну, ты как маленькая», — закатил глаза Марис. «Одно другому не мешает». В конце длинной пустой аллеи показалась изогнутая крыша и висящие на крыльце красные бумажные фонари. «Но я теперь ученая и через парадную дверь не пойду». Мы с Марисом обошли магазин вокруг и вошли в ту часть, которая не была похожа на ведьмино логово. Хотя, как и ожидалось, Марис успел побывать тут раньше меня и прекрасно ориентировался. Он сунул мне корзинку и, почти не глядя, хватал с полок закуски и кидал в нее. «Вижу, ты знаешь толк в домашних вечеринках», — поддела я. «А что тут знать? Велика наука». Он кинул через плечо упаковку салфеток, и я подставила корзинку, чтобы ее поймать. «Самое интересное впереди». Он подошел к кассе, и только тогда я заметила, что на стульчике сидит кукла. То есть не кукла, конечно, а наш знакомый, прыгающий вампир Ли Вэй. «Нихао», — бодро поприветствовал Марис и помахал щупальцем. «Уважаемый, нам бы чего-нибудь для души». И многозначительно подвигал бровями. Пантомима была смешной, но смеяться расхотелось, когда продавец повернул голову, и на меня уставился исписанный листок на его лице. «Сначала долг», — сказал он, и не менее многозначительно потер большой палец об указательный. Я вспомнила, что мои прошлые покупки он внес в тетрадь и потянулась за картой. Короткие пальцы ловко выхватили ее и провели пластиком над обложкой гроссбуха. Каково же было мое удивление, когда мой браслет вспыхнул, и над ним появилась надпись, уведомляющая о списании средств. «Это грабеж!» Возмутилась я, получив карточку обратно. «Я столько не тратила!» «Это с процентами», — ответил Ли Вэй и потерял ко мне интерес. «Ну так что?» — напомнил Марис. Об оплате договоримся. Если честно, я не думала, что все будет так просто. В холодильниках были только минералка, сок и сладкая газировка. Никакого следа, пива или чего покрепче. Но Ливей внезапно нырнул куда-то под стол, порылся там и, вынырнув, положил на столешницу бумажку, наподобие той, что была у него на лбу. «Премного благодарен», — расплылся в улыбке Кракен и подхватил бумажку. С его карты тоже списали средства, и мы покинули магазин с пакетами чипсов и прочей вредной снеди. «И что?» — не унималась я. Все так просто? Почему тогда у нас половина Академии еще не спилась от жизни такой?» На что Морис самодовольно фыркнул. «Половина Академии едва ли смогла бы заключить с Ливеем контракт». «Контракт?» В голове возникла картинка, где прыгающий вампир тычет в Мориса миниатюрными вилами, а тот расписывается кровью в договоре купли-продажи души. «Ага», — легко кивнул Морис. «Я обязуюсь поставлять ему часть своего тела в течение первого семестра». «Что?» — на ультразвуке взвыла я. С верхушек деревьев с испуганным воплем сорвалась стайка ворон. «Щупальца? Кровь? Договори уже!» Морис отпрыгнул от меня и замахал руками. «Дурная совсем, что ли? Я чуть второй раз не приставился от твоих криков». Он прокашлялся и, вернув себе достойный вид, спокойно продолжил. «Ливей держит колдовскую лавку, так что ему постоянно нужны редкие ингредиенты. А поскольку я сам по себе редкий и необыкновенный, я мог ему хоть слюну в баночке продать, но сошлись на чернилах». Так я узнала о еще одной стороне жизни в Академии Небытия. Для многих занятий требовались те самые хвосты девятихвостой лисы и лапки кролика-оборотня, что мы с Кирой видели в магазине. А вот поставщиками изрядной доли товаров были студенты. Само собой, это отдавало чем-то запрещенным, поэтому взамен на ингредиенты Ливей оказывал разные услуги и предлагал товары, скрытые из общего доступа. Например, алкоголь. Где он его добывал, оставалось загадкой. «Не стоило так», — начала я, но Морис перебил. «Я получил предложение еще на прошлой неделе, но тогда чернила еще не начали выделяться, так что я просто опробовал новые возможности». За разговором мы вернулись в общежитие, и, что примечательно, по пути нам не встретилось ни одного студента, вообще никого. Я первое время все ждала, когда сверху на меня спикирует крылатая тень и превратит в угольки, но, видимо, казнь откладывалась. Это и радовало, и тревожило. В столовой тоже было пусто, хотя я была уверена, что пришла вовремя. Да что за хрень тут происходит? Наконец, к столам раздачи подошла группа по виду старшекурсников, а с ними мне почему-то заговаривать не хотелось. Из наших тоже никого не было. Я попыталась связаться с Кирой по браслету, но подруга меня игнорировала. Ребята, к слову, тоже. Без аппетита, проглотив обед, я вернулась в комнату, все еще пустую, и завалилась спать. «Какого чёрта ты устроил?» Я дернулась, но пошевелиться не смогла. Только смотрела, как в тумане появляется фигура, одетая в синий рабочий халат. «Я сплю?» «Тогда какого лешего мне снится наш уборщик?» «А разве ты сам не говорил?» Затараторил давишний монах в дырявом носке. Я мысленно приподняла брови, потому что своего тела не ощущала от слова совсем. «Ладно, понял, исправлюсь». «Мальчики, опять вы за свое! Укоряюще вздохнул женский голос, и в поле моего зрения вплыла призрачная фигура девушки, которая напугала меня в коридоре Академии. «Он нас позорит перед новенькой», — обиженно вздохнул Сарамару. «Можно подумать, ты нас не позоришь». Тут же перешел в наступление монах. «Почему именно уборщик?» «Мы поклялись приносить Академии пользу. Забыли уже?» «Мог бы поваром устроиться». Уборщик и монах всерьез решили подраться, потому что призрачная девушка возникла между ними и раскинула руки. «Хватит!» И, между прочим, она смотрит. Проснулась я от удушья, но не успела испугаться, как обнаружила, что просто спала лицом в подушке. За окном стемнело. Как только я пришла в себя, браслет высветил мне сразу несколько сообщений. Но все от Мориса и Рэнди. Кира продолжала отмалчиваться. Я почесала затылок, переворошив еще не до конца проснувшихся змеек, и вспомнила странный сон, где все сплошь знакомые лица. И это не первый мой странный сон в академии, и даже не второй. Неплохо бы с кем-нибудь посоветоваться, но единственным, кто приходил на ум, был Марис, а я уже и так обнаглела. Бросив взгляд на пустую кровать Киры, я ушла в ванную, а минут через 20 заперла комнату и пошла в подвал мужской половины. Ну, подвал оправдывал свое название. Я долго спускалась по узкой бетонной лестнице, пока не оказалась в коридоре без окон, похожем на тоннель метро. Под потолком мерцали блеклые лампы, и я бы не хотела жить в подобном жутковатом месте. Марис прислал инструкцию, как отыскать нужное помещение, потому что дверей внезапно оказалось больше, чем я ожидала. Наверное, чтобы ссылать сюда неугодных студентов. А вот и нужная дверь. Я постучала, и мне открыл хозяин комнаты. «Марго! Заходи давай, мы уже собирались идти за тобой». Я протиснулась мимо него и с любопытством огляделась. «А у тебя тут мило», — похвалила я. На самом деле ожидала худшего. Однако пространство комнаты было больше, чем у нас с Кирой, и даже больше, чем у Амилоты. Немного пустовато в плане мебели, зато в середине хоть хороводы води. В углу кровать, напротив — старый продавленный диван, который, видимо, списали за старостью, письменный стол с креслом на колесиках, напольный торшер на длинной тонкой ножке. У моей бабушки такой был в деревенском доме. На стене висел красный ковер, а на той стороне, где дверь, висела мишень для дартса. «Помоги!» — потребовал Марис, и они с Рэнди вытащили из-за коробок, занимавших дальний угол, пластиковый складной столик. Они поставили его рядом с диваном, и Марис брезгливо отряхнул ладони друг от друга. «Ты бы хоть убирался иногда. Если бы я был девушкой, никогда бы к тебе не пришел. «К счастью, ты не девушка», — ответил Рэнди и показал ему язык. «Вот и оставайся всю жизнь один, привереда». Я улыбнулась и тут увидела в углу дивана Кирру, до подбородка укрытую пледом в шахматную клетку. Я подошла к ней, чувствуя непривычную неуверенность. «Привет». Она подняла взгляд и кивнула. «Я присяду?» Снова молчаливый кивок. Это уже начинало всерьез пугать. Меня долго не было, потому что мы с ребятами оказались заперты на кладбище. А потом ректор нас в карцер отправил. Представляешь? Я решила говорить все, что в голову приходило. Мы нападали Алине Кобылине и её хахалю. Познакомились с Дулаханом, у которого голова отваливается. А его сестра, походу, влюблена в Амилоту. Разве не смешно? А ты? Чем ты занималась? Кира немного спустила край пледа и ответила. «Ничем таким. Просто помогала в библиотеке». «В библиотеке?» — ужаснулась я. «А там не было никакого жуткого монстра». Кира вяло улыбнулась. «Просто куча старых книг». «А когда мы с парнями туда спускались, я думала, живой не выйду». «С тобой бы ничего не случилось», — сказала Кира. «Ты всегда со всем справляешься». «Это не так», — возразила я. «Вон, с Амилотой не справилась». Наверное, я просто себя накрутила. Кира не казалась обиженной на меня. Может, немного уставшей, и все. Со всеми бывает. «Ну что, начнем пока», — бодро предложил Марис, и Рэнди поставил на столик все наши пакеты с покупками. Я вспомнила студенческие деньки, когда мы с одногруппниками устраивали тусню у кого-нибудь на квартире. Также закупались сухомяткой, раскидывали по одноразовым тарелкам, а парни притаскивали пиво ящиками, а потом кто-то обязательно гонял за добавкой. Тогда все, что меня беспокоило, это смогу ли я списать со шпоры на экзамене и влетит ли за прогул первой пары. Сейчас все не так, и одновременно точно так же. Судьба дала мне второй шанс, и как бы сложно ни приходилось, я не встретила еще ничего непосильного. А уж в такой компании и подавно. Я посмотрела на Кирру. Она пересыпала чипсы в миску и, почувствовав мой взгляд, подняла голову и улыбнулась. «Это вы хорошо придумали», — сказала она. «Будет весело». «А то!» — тут же подорвался Рэнди, чрезвычайно собой довольный. Когда закончили раскладывать закуски, Марис достал полученную в магазине бумажку и со всего размаху шлепнул ее о стол. А когда убрал ладонь, красные символы на листке задымились и исчезли. Я почесала глаза и охнула. В центре стола стоял ящик, полный прозрачных бутылок без опознавательных знаков. Да уж, явно не пиво. Какая чудесная магия! Восхитился Рэнди и постучал твердым ногтем по стеклу. Они настоящие. Еще бы, они были не настоящие. За мои-то драгоценные чернила. Оскорбился Морис и смело отвинтил крышечку. По комнате поплыл крепкий духан, который ни с чем не спутаешь. Кира распаковала бумажные стаканы и раздала. Ну? Морис наполнил первый стакан. Не обманул. То есть подозрения были? Спросила я. Вот ты бы стала доверять такому типчику, как этот Ли Вэй. Я вспомнила, как он пытался меня убить, и покачала головой. А по-моему, он милый, сказала Кира. И на куколку похож. Ага, на Чаки. Морис закончил разливать и поднял свой стакан. Дорогие друзья, может, этот напиток станет последним в нашей жизни, потому что хоть убейте, не пойму, что это такое. Поэтому хочу признаться, что таких очаровательных страшилищ, как вы, в моей жизни еще не было. Спасибо вам за это. Мы переглянулись, и Рэнди захрустел костяшками пальцев. Это был комплимент, вообще-то, — торопливо пояснил Морис. За нас. До дна. До дна не выпил никто, потому что я бы посмотрела на того, кто осушит залпом полный стаканище деревенского самогона. Нет, может, такие мастера где-то и имеются, но не в этой комнате. А вкус самогона я сразу узнала. Точнее, его крепость. У Рэнди дым пошел из ушей, у Мориса глаза сошлись к переносице, а лицо Киры вмиг сравнялось цветом с оттенком волос. Себя я, к счастью, не видела. «Он решил нас убить», — простонал Морис, имея в виду продавца. «Не-а». Я сунула в рот самую крупную чипсину. «Это ты решил нас убить? Кто же постольку наливает?» «Я себе всегда столько наливал, кажется». Так мы узнали, что при жизни Морис был тем еще бы пивохой. Какое-то время мы все ожесточенно жевали, чтобы затушить огонь в глотке. Потом стало веселее, и мы повторили, но уже не так экстремально. Потом Кира хихикнула. «Стол крутится», — сказала она с восторгом. А поскольку стол стоял там, где его поставили, и не делал резких движений, мы решили Кире третью не наливать. Но только отвернулись, как она присосалась к горлышку бутылки. Пока отнимали, пока ловили хихикающую лисицу по всей комнате, в дверь ввалились Ма и Чо. Морис предупреждал, что они придут, но что опоздают — нет. Хотя, признаюсь, уже после первой я об этом не думала. «Принесли», — сказал Ма, и его брат показал зажатую между пальцами знакомую бумажку. «Что еще?» Ужаснулись мы с Рэнди, и Кира, воспользовавшись случаем, кинулась Чо на шею и звонко чмокнула в щеку. «Ты такой красивый!» И это только с третьего тоста. Страшно представить, что нас ждет дальше. Чо покраснел и стал похож на свёклу-переростка. Морис выхватил из его застывшей руки бумажку и шлепнула столешницу. Я ждала еще одной коробки бухла, но вместо нее появилось блюдо с шашлыком, еще исходящим паром и распространяющим с ума сводящий аромат костра и хорошо прожаренной корочки. В тишине шумно сглотнул Рэнди. «Что вы за это отдали?» — спросила я, мигом протрезвев. Представила, как бедняги отрезают от себя кусочки или сдают кровь, что выглядело еще хуже. «Он отдал», — ткнул пальцем в Мориса Ма. «Мы только сходили». Морис беззаботно улыбнулся и махнул рукой. «От меня не убудет», — сказал он и отвернулся к столу. Вместе с ограми стало теснее, но веселее. Пили они не морщась, так что свои недавние слова я забрала обратно. Эти могли залпом хоть целую бутыль выпить. Я чувствовала, что напряжение, которое я до этого даже не осознавала, медленно отпускает. И дело даже не в алкоголе. Я никогда не была особо падкой на него. Ну, разве что виски любила. А кто его не любит? «Погодите, погодите, а как же тост? Кто скажет тост?» «Нет, я уже говорил. В смысле он был ужасен? Сам ты ужасен». Дело было в компании, в том, как спокойно и хорошо я себя чувствовала в окружении именно этих людей. Я как будто действительно отмотала назад и получила возможность жить так, как хотела, свободно, без необходимости думать о будущем. «Марго, ты здесь?» — спросил Рэнди. На его плече покоилась голова Киры, поэтому он старался не шевелиться и даже не дышать. «Здесь», Я цапнула кусочек мяса, которое убывало с катастрофической скоростью. Так, никаких чернил не хватит. Просто у тебя лицо грустное. Морис, с другой стороны, хлопнул меня по плечу. Потому что пришел ее черед произносить тост. Давай. Просим, просим, просим. Да он уже в зюзю. Я встала с ветхого стула и подняла стакан. Что сказать-то? Что-нибудь более приятное, чем эта креветка, — буркнул Рэнди. Видно, обиделся на страшилище. Тогда давайте выпьем за то, чтобы до самого конца оставаться друг у друга, — сказала я. И в горле вдруг запершило. За дружбу. Нет, ну вы издеваетесь, — пожаловался Рэнди и шмыгнул носом. Мы что, помирать собираемся? Ему никто не ответил, потому что Ма и Чо не собирались ждать и уже опрокинули по стакану, а Морис с подозрением косился на меня, не торопясь пить. «Что?» — не выдержала я. «Ты сентиментальнее, чем я думал». «Иди к черту». «Танцевать!» — заорала Кира, все вперепугав. «Пора танцевать!» Она упала с плеча Рэнди, но подскочила, как кукла-неваляшка. Морис повел плечами и смахнул с плеча невидимую пылинку. «А что, я не против. Давайте танцевать».